А он взял топор, послал всех подальше и сделал свое дело. — А какой король это был? — спросил Марков. — Лоренцо Добрый, — сухо ответил Ваймс. — Я видел его портрет в дворцовом музее, — кивнул Марков. — Такой толстый старичок в окружении детей. — Ну да, — заметил Ваймс сдержанно. — Детей он любил. Марков помахал паре гномов. — Надо же, а я ничего такого и не знал, — сказал он. — Думал, это был какой-то подлый мятеж или вроде того. Ваймс пожал плечами. — Все это занесено в летописи. Надо только знать, где смотреть. — Это и был конец королевской линии Анкморпорка? — Кажется, в живых остался его сын и парочка безумных родственников. Они были изгнаны. Считается, что для членов королевской семьи это чуть ли не самая ужасная кара. Только не понимаю, почему. — Ну, наверное, я это чуть-чуть понимаю. А вы, сэр, очень любите этот город. — Да. Но если бы у меня был выбор между изгнанием и отсечением головы, я бы очень быстро собрал чемоданы. О да, от королей мы избавились. Но город тогда работал. И до сих пор работает. Они миновали гильдию наемных убийц и поравнялись с высокими, неприступными стенами гильдии шутовских дел и баламутства, занимавшей другой угол квартала. Нет, просто движется по инерции. Посмотри-ка вверх. Маркоу послушно поднял взгляд. Он увидел знакомый дом на пересечении Брод-авеню и улицы Алхимиков. Фасад был нарядным, но очень грязным. Его колонизировали горгульи. Надпись на поржавевшем гербе гласила: «Ни дождь, ни снег, ни мрак небесный не удержат вестников сих от исполнения долга». Возможно, в пору расцвета так оно и было, но потом кто-то посчитал необходимым приколотить ниже разъяснение, гласившее: «В список не входят камни, тролли с дубинами, драконы всех сортов, госпожа Торт, огромные зеленые существа с зубами, любого вида черные собаки с оранжевыми бровями, туман, госпожа Торт». — О, — узнал он, — королевская почта. — Почтамт, — поправил его Ваймс. — Мой дед рассказывал, что когда-то отсюда можно было отправить письмо, и его доставляли в течение месяца, точно по назначению. И не надо было отдавать его проходящему мимо гному и надеяться, что этот мелкий пакостник не съест его, прежде чем оно... Он вдруг умолк. Извини, не хотел тебя обидеть. — А я и не обиделся, — с готовностью уверил Марков. — Дело не в том, будто я что-то имею против гномов. Лично я всегда считал, что нужно еще поискать таких искусных, законопослушных, работящих... — Мелких пакостников? — Да. — Нет. Они проследовали дальше. — Это госпожа Торт, — сказал Марков. — Видимо, очень решительная женщина. — Тут ты прав. Что-то хрустнуло под огромной сандалией Маркоу. — Стекло? — заметил он. — Далеко разлетелось. — Взрывающиеся драконы. Ну и фантазии у этой девушки. — Гав-гав! — раздался чей-то голос позади. — Эта проклятая псина увязалась за нами, — выругался Ваймс. — Он что-то увидел на стене и лает, — пояснил Маркоу. Господ смерил двух стражников холодным взглядом. — Гав-гав, черт побери, виск-виск! — сказал он. — Вы что, совсем ослепли? Тут надо напомнить, нормальные люди не слышат речи Господа, а все потому, что собаки разговаривать не умеют. Это хорошо известный факт. На органическом уровне он хорошо известен, как и масса других фактов, которые берут верх над результатами наблюдений органов чувств. Это вызвано тем, что если бы люди замечали все то, что рядом с ними происходит, кто бы тогда делал всю работу? Сноска. То есть наша ненаблюдательность напрямую связана с нашим выживанием в этой вселенной. Конец сноски. Кроме того, собаки действительно не умеют говорить, а те, что умеют, являются исключением, которое лишь подтверждает правило. Тем не менее, в ходе некоторых экспериментов Господ выяснил, что на подсознательном уровне люди все-таки его слышат. К примеру, не далее, чем прошлым вечером, какой-то человек точным пинком сбросил его в канаву, но не успел сделать и нескольких шагов, как подумал. «Хм, да, ну я и сволочь». «Там что-то есть», — указал Марков. «Вон там, что-то синее висит на той горгулье». «Гав, гав, гав. А где спасибо?» Ваймс забрался Маркову на плечи, приподнялся на цыпочки, но дотянуться до узкой синей ленточки так и не смог. Горгулья покосилась на него каменным глазом. — Ты не возражаешь? — спросил Ваймс. — Это висит на твоем ухе и... Скрежетнув камнем, горгулья распрямила руку, поднесла ее к уху и сняла с себя прилипший лоскут. — Спасибо. — а то. Ваймс спустился на землю. — Вам нравятся горгульи, да, сэр? — спросил Маркоу, когда они зашагали дальше. — Угу. Может, они и вправду дальние родственники троллей, зато держатся особняком и не лезут в чужие дела, редко спускаются ниже второго этажа и не совершают преступлений, во всяком случае таких, о которых позднее становится известно. В общем, мой тип. Он развернул полоску. Это был ошейник. Вернее, то, что от него осталось. Оба конца обгорели, однако из-под сажи все еще виднелась надпись. Пухлик. — Скоты! — воскликнул Ваймс. — Вот скоты! Они в самом деле взорвали дракона!